память святого Илариона Меглинского. Болгарский князь Калоян, брат царя Асеня, овладел греческими землями Фракией, Македонией, Неадой и Элладой и взял город Меглину. Здесь он нашел раку преподобного Илариона, епископа Меглинского, и, побуждаемый благочестивой ревностью, пожелал перенести мощи святого в свою столицу Тернов и взял их с собой. Когда патриарх болгарский узнал о приближении святого, то вышел навстречу святым мощам со свечами и благоуханными кождениями вместе с епископами и со всем клиром своим, с вельможами и всем народом. Мощи святого были внесены и положены в богохранимом городе Тернове 21 октября. Когда воцарился Иоанн Асень II, далеко расширивший пределы своего царства, была выстроена по царскому желанию в Тернове церковь во имя 40 мучеников, в которой и положены были мощи святого Илариона.